Глава 35. Ариша. Объяснение про рекомендацию прозвучало как наиглупейшая отмазка, к тому же придуманная наспех. Где я и где мой босс? И кто же такой таинственный, кто мог меня порекомендовать? Бред. Как представила процесс этой самой рекомендации, даже смешно стало. Несдержанно хохотнула, чем повергла Федора Алексеевича в легкий ступор. Закусила губу и, покраснев, отвела взгляд. Но, не удержавшись, расхохоталась в голос. «Простите», — выдавила, заикаясь. А босс свел брови на переносице и побагровел, намекая, что тоже слегка не понимает, зачем меня ему порекомендовали. В таком явном недоумении он замер на несколько долгих минут, позволив мне досыта насмеяться, запоздало смутиться и, вспомнив, где нахожусь, сгореть со стыда. Не знаю, почему его так все боятся. Удивительно. Другой давно пришиб бы как минимум взглядом и добил бы словесно, по итогу бесславно вышвырнув из своего кабинета, да и из компании в принципе. «Договоримся так». Когда я слегка успокоилась, медленно и спокойно проговорил босс, вытащил из стола небольшую папку и, придвинув ко мне, сообщил. «Арина, это ваш трудовой контракт. Я даю вам 3 месяца на адаптацию, и если вдруг почувствуете, что не справляетесь, или вы сами это заметите?» Перебив, поддразнила я и, поняв, что перегибаю палку, потупила взгляд, поспешно добавив. «Ну, в смысле, если кого-то подведу или что-то испорчу?» «Подвести вы можете лишь себя, и то только из-за нелепых сомнений», отчеканил Федор Алексеевич и, поджав губы, сдержанно продолжил. «В таком случае я предоставлю вам право выбрать должность в любом отделе компании с гарантированным трудоустройством. Идет. От такого щедрого предложения даже растерялась. Кто же не мечтает хоть недолго постоять у руля крупной компании, получить колоссальный опыт, а в случае прокола гарантированно остаться безнаказанным, да еще и свободным в выборе будущей должности. Карт-бланш, о котором мечтает любой. Но не я. По крайней мере, до недавнего времени. Предложи мне Федор Алексеевич такое месяц назад, я бы отказалась, не задумываясь. Еще бы пальцем у виска покрутила, порекомендовав мужчине обратиться к специалисту и подлечить голову. Но не сейчас. Во мне рос малыш, а впереди маячил затяжной, изматывающий бракоразводный процесс, обещающий стать очень непростым и во всех смыслах затратным. Подписав предложенный боссом контракт, я получила шанс подготовить финансовую подушку безопасности и обеспечить малыша всем необходимым, не обращаясь за помощью к его отцу. Впрочем, его я собиралась искать лишь в самом крайнем случае, а еще лучше – никогда. Пока я раздумывала, Федор Алексеевич изучал меня немигающим взглядом, внешне не выражая никаких эмоций. Пару минут спустя протянул мне ручку и замер, не давя и не выдвигая новых аргументов. «Изучу и подпишу», – вскинув одну бровь, пообещала я, а босс удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Тогда сейчас едем перекусить, а потом...» В дверь коротко постучали, и, не дожидаясь разрешения, в кабинет заглянул Денис, заместитель босса, управляющий юридическим отделом компании. Меня он поприветствовал кивком и, застыв в дверях, без вступления уведомил. «Приехал будущий руководитель нового филиала. Необходимо встретиться и...» «Помню», – перебил его Федор Алексеевич, и, глянув на меня лишь мельком, нахмурился и уверенно добавил. «Выезжаем через 5 минут». Решительно встала с кресла, предполагая, что мне придется ехать с боссом, участвовать, вникать, учиться, ну или хотя бы внимательно слушать и держаться, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. Даже и пары шагов не успела сделать, как босс меня остановил. «Арина, вы остаетесь. Там, куда я еду, ваша помощь или участие не понадобится». «И что же мне делать?» Похлопав ресницами, поинтересовалась, прекрасно понимая, что для самостоятельной работы пока совсем не готова. Да что там, вообще не готова. «Изучай, вникай». Надевая пиджак, Федор Алексеевич кивнул на кипу папок и документов, разложенных на его столе, но, сведя брови на переносице, строго напомнил. «Сначала поешь». «Я... ну...» «Надя», направляясь к двери, требовательно рявкнул босс. Раздался цокот каблучков, и на пороге материализовалась секретарша, с которой мы так и не успели нормально познакомиться. Девушка сдержанно улыбнулась и, вытянувшись по струнке смирно, приготовилась слушать распоряжение великого и ужасного. «Надежда», — запоздало представил мне девушку босс и, обратившись к ней, отчеканил. «Надюша, это Арина Даниловна, мой личный заместитель. Прошу любить, жаловать и... Своди ее в кафе. Все покажешь, объяснишь. Ну ты в курсе, да?» «Поняла», — закивала Надя и, помявшись, робко спросила. «А можно я...» «Нет», — отрезал Федор Алексеевич и, взяв свою барсетку, дополнил. «Только если Арина Даниловна разрешит». Шаги босса давно стихли, а девушка все еще смотрела на распахнутую дверь приемной. И только когда раздался сигнал закрывшихся дверей лифта, выдохнула с облегчением и повернулась ко мне. «Фух, вот ведь горячая кровь, никогда не дослушает, вечно он так». «Может, в его понимании это проявление симпатии или неуклюжий флирт?» — хихикнула я, но Надя закатила глаза и покачала головой. «Не-а, наш босс такое на работе не приемлет, даже уволить может. Красивый, зараза. Я поначалу пыталась флиртовать, так такое выслушала. Но я предупредила». «Сама же сказала, кровь горячая», — напомнила я, и, захватив сумочку и телефон, вышла в приемную и закрыла дверь кабинета. «Ну да», — подтвердила Надя и, взяв свои вещи, позвала. «Идемте, я с вами перекушу». «Давай на «ты», — предложила я, а когда девушка кивнула, вернулась к интересной теме. «Если он такой строгий, как же ты узнала о его темпераменте?» «Так итальянец же», — фыркнула она. «Кто? Федор Алексеевич?» Застопорившись, пролепетала я шокированно. «Это он для нас, Федор Алексеевич», — подмигнув, улыбнулась Надя и, оглядевшись, добавила таинственным шепотом. «А на самом деле его имя Федерико Алексио Дель Боско».